Я замолчал, ожидая его ответа. «Знаешь, Скиф, а ты взрослеешь. По-моему, мы оба забываем это быстрее, чем следует». Голос Ааза был таким мягким, что я его узнал. «Значит, ты вернешься?» «Я должен подумать», — отвел взгляд он. «Дай мне ответить тебе через пару дней. Идет?» «Хотел бы, но не могу», — поморщился я. «Сегодня вечером я должен отбыть». «Понятно». Резко повернулся ко мне Ас. «Ты мог выделить на эту маленькую прогулку короткое время, да? В конторе накопилась гора всяких дел». Горло у меня поступил сердитый негодующий протест, но я поборол его. Ввиду того, что Ас знал, его предположение не только не было неуместным, но было логической ошибкой. «Дело вовсе не в том», — спокойно ответил я, — «если хочешь знать, то местная полиция велела мне к утру покинуть это измерение». «Что? Тебя вышвырнули с извора?» Глаза моего старого партнера с холодной яростью вперлись в шпуки. «Да не смотри на меня так, кузен. Я об этом впервые слышу. Я знаю, что он собирался в другое измерение, потому что не мог найти тебя». «Так обстояло до моей последней беседы с полицией», — уведомил их я. «На самом деле, а спуки не имеют к этому никакого отношения. Я тут по собственному почину встрял в небольшую передрягу. Подробности в данное время не нужны, да и не важны. Суть в том, что я не могу ошиваться тут, пока ты принимаешь решение. Как-нибудь мне надо будет послушать про эти неважные подробности», — проворчал Ас. «А пока ты можешь отправляться, а я нагоню тебя, когда все обдумаю». «Вообще-то, если ты решишь вернуться, то я буду на пенте, а не на теле». Я попытался сказать это небрежно, как о чем-то незначительном, но Ас мигом уловил в этой фразе нечисто. «На пенте? А что может заставить тебя вернуться в то захолустное измерение?» Прямой вопрос нельзя было обойти. Кроме того, тон моего старого наставника требовал сугубо прямого ответа. «Ну, мне надо там разобраться с одной проблемой. Помнишь королеву Цикуту?» «Похоже, она опять собралась в поход». «Цикута?» — нахмурился Ас. «Я думал, ты остудил ее мотор с помощью неснимаемого кольца». «Я решил, что сейчас не время спрашивать, что такое мотор». «Остудил», — признался я, — «и она прислала его мне обратно. С пальцем». Это походило на весьма недвусмысленное предупреждение, что она снова готова осуществить свои планы завоевания мира и не допустит никакого вмешательства. «И ты собираешься выступить в одиночку против нее, даже и не рассказав мне об этом? Я счел, что будет нечестным пытаться давить на тебя этим, Ас. Надо смотреть фактам в лицо. Судя по тому, как там идут дела, может случиться какая-нибудь беда. Нельзя надеяться, что ты всю жизнь будешь прикрывать мой тыл каждый раз, когда возникает опасность. Кроме того, я и не собираюсь в одиночку справиться с ней. Остальная наша команда уже там. Я отправил их вперед, а сам тем временем стал разыскивать тебя. Я ожидал взрыва и наседания, а вместо этого Ас, казалось, изучал мое лицо. «Давай посмотрим, правильно ли я все понял», — сказал наконец он. «Твое родное измерение подверглось нападению. И вместо того, чтобы руководить командой, ведя компанию, ты откладываешь все это, чтобы разыскать и меня?» Когда он так поставил вопрос, то мое поведение впрямь выглядело немного безответственно. «Ну да», — запинаясь, сказал я, — но я велел Маше вернуться за мной в конце недели. Считал, что к этому времени мне придется приехать и взяться за дело, засучив рукава, независимо от того, найду я тебя или нет. Ас начал было торопливо что-то говорить, а затем покачал головой. И, спустив сильный вздох, он попробовал опять более членораздельно. Скиф, не беспокойся насчет способности находить правильные слова. Мне думается, что ты дал мне хорошее представление о том, что я для тебя значу. — Да? — он кивнул. — Ага, достаточно, чтобы я принял решение. Хватая свои шмотки, партнер, отправляемся. Ты расплатился с отелем или тебе еще надо свести счеты? — Ну, на этом фронте у меня все улажено, — заверил я его. — Никаких расчетов нет, поскольку у меня заставили заплатить авансом. — Ну и понятно, — пробурчал Ас. — Если ты не ОВЛ или еще какая-нибудь шишка, то со всеми обращаются одинаково. — Ну, конечно, в следующий раз будет, вероятно, легче, раз у меня есть теперь кредитный счет и кредитная карточка. — Какой еще в следующий раз? — Я думал, ты сказал, что полиция... Цепочка его рассуждений внезапно оборвалась, и он круто повернулся, надвинувшись на меня. — Так, кредитная карточка? — Какая еще кредитная карточка? Кто тебя научил пользоваться кредитными карточками? Реакция получилась не совсем такая, какую я ожидал. — Это предложил банк, там сказали. — Какой еще банк? Как ты узнал, что искать в банке? — Ну, мне его порекомендовал Эдвик, этот таксист, которого я нанял, покажу здесь и... — Чего-чего ты нанял? — Почему ты не... Он умолк и, казалось, немного восстановил самообладание. Похоже, нам с тобой придется многое обсудить, когда у нас будет время. Верно, партнер? Верно, Ас. Поддакнул я, радуясь, что в данный момент сорвался с крючка. Требуется еще что-нибудь сделать до того, как мы отчалим? Ну, мне надо дать некоторую сумму коридорному, я обещал ему. Избавь меня от подробностей, во всяком случае, сейчас. — Есть еще что-нибудь? — Нет, Ас. — Отлично. Заканчиваю упаковывать вещи, пока найду этого коридорного, и потом отправился на пент. Если я смогу найти комбинацию на искакуне. Времени прошло немало, и... — Поэкономь батарейки, кузен, — посоветовал ему Пуки. — Я справлюсь с доставкой нас всех без всякой помощи. — Ты? А с чего-то ты отправляешься с нами? — разинул рот Ас. — С того, что меня нанял на службу Скиф, — встретила встречным выпадом телохранительница. И раз уж мы заговорили на эту тему, то почему тебе понадобился Искакун для путешествия по измерениям? — И если вы не возражаете, — вмешался я, запихивая в свой новый чемодан грязную одежду, — нельзя ли нам подождать с выяснением до более подходящего времени? Ну, нам же надо успеть на войну. Конец книги.